Глава 13. Проявление и навык самопрезентации. Тренировка не приводит к идеальным результатам, но она приводит к стабильным результатам. Уоррен Баффет. В прошлой главе вы прошли первый этап работы над своим финансовым иммунитетом. Это работа с уверенностью в себе как личности и профессионале. Я обещала раскрыть вам еще одну составляющую финансовой уверенности. Это система действий, которая дает результат. О ней мы начинаем говорить в этой главе, и первый, фундаментальный уровень таких действий, требующий вашего внимания, если вы стремитесь к устойчивому финансовому благополучию и росту, это проявление и самопрезентация. Сами эти слова могут вызвать у вас сейчас реакцию сопротивления. «Ой, но это не для меня, я не стремлюсь никуда проявляться» или обесценивание. И тут про эту проявленность уже из каждого утюга. И я сейчас как раз отдельно об этом расскажу. Но есть неоспоримые факты, которым сопротивляться бессмысленно, если вы стремитесь к финансовому достатку, счастью, стабильности и уверенности в своем материальном развитии. Мы живем в мире рыночной экономики. В рыночной экономике никто не распределяет после университета, не дает стабильную работу, на которую ходишь и четко знаешь, что твоя жизнь обеспечена. В рыночной экономике инфляция растет быстрее, чем индексация заработных плат. В рыночной экономике деньги платятся за ценность, за продукты, за услуги. И эта ценность и продукты, и услуги требуют презентации продаж, чтобы стать заметным во всем многообразии рынка и принести пользу клиенту. Когда мы говорим о ценности и услугах, мы имеем в виду не только то, что производится компаниями. Мы также говорим о наших личностях – наемного сотрудника и его ценности для компании, эксперта и самозанятого специалиста и его ценности услуг для клиентов. Как следствие, чтобы дойти до финансового благополучия и оставаться благополучным в рыночной экономике, каждому нужно уметь проявлять и презентовать себя, свой профессионализм, свое предложение для рынка и совершать продажу. Но что же мешает людям проявляться и предъявлять себя, чтобы достойно зарабатывать, чтобы обеспечивать себе финансовую устойчивость и достаток, имея весь богатый актив знаний и навыков? Мешают все те же психологические барьеры, которые мы рассматривали с вами в главе 5, и главный из них – стыд и страх. Стыд – это базовый триггер, который не дает использовать ни одну технику продаж или презентации, потому что блокирует глубинный этот процесс, все саботируя. Именно в этот момент вы как будто становитесь на колени перед покупателем или потенциальным работодателем и чувствуете себя ниже него. Базово стыд за продажу был сформирован в советское время из-за социальной установки «всеобщее благо главнее моих желаний». Это то, что нам внушали с детства и что нам ставили в укор. Отсюда и отношение к продаже негативное. Всех, кто занимался торговлей, называли торгашами, перекупами и спекулянтами. Хотя ранее это было очень почетно – купечество, купеческая семья. Но в советское время все кардинально поменялось. Да и в целом продавцы и менеджеры по продажам часто оценивались как люди, кто не нашел места поумнее. Но не всегда стыд такой явный. Он может прятаться под маской стеснительности. Стеснительность поощряется в обществе, потому что такие люди очень удобные, у них, как правило, нет никаких претензий, желаний, амбиций, им всегда как будто нравится, они совсем согласны. Такие люди в компаниях – отличные рабочие лошадки, которых можно и в две смены поставить, и сверхурочные не платить. А если такой стесняшка работает на себя, ему можно не доплачивать за изменение условий работы или смену техзаданий. Он так и выполнит все. И ничего, что проект затянулся на 3 месяца вместо 3 недель, наш стеснительный парень все сделает и не скажет ни слова. Такое поведение ведет к значимым социальным последствиям – прекращению роста в карьере, потере клиентов, упадку в бизнесе. Страх быть заметным родом из детства. Потому что заметный ребенок – это шумный и неудобный. Но, как мы выяснили с вами ранее, мы уже выросли и можем изменить наши записанные реакции. Мы можем не испытывать стыд и проявляться, перестать бояться осуждения и начать двигаться к своим целям. Страх выбрать себя вместо другого, кажется, зашит у нас в базовой комплектации. Если в какой-то ситуации, даже самой незначительной, мы выберем себя, то непременно будем считаться плохими людьми. Это большой терапевтический вопрос, который точно стоит внимания каждого взрослого человека, если он хочет прожить все же свою жизнь, а не жизнь тех, кто диктует ему, как нужно делать выбор. Большинство страхов можно объединить под эгидой «хочу быть как все, чтобы меня не заметили», потому что быть заметным страшно. При этом, если мы боимся выделяться, то никогда не сможем рассчитывать на высокие доходы, карьеру, именитых клиентов и тем более собственный бизнес. Все это достанется только тому, кто готов быть заметным. Многие считают себя неинтересными, потому что думают, что им нечего о себе рассказывать. Мол, это отнимает у других время. Но позвольте людям самим решать, интересны вы им или нет. Кроме того, каждый из нас находит свой клуб по интересам и ценностям. Вам не нужно быть таким, как другие, чтобы быть интересным. Вам нужно быть собой. Важно научиться транслировать именно свои профессиональные грани и компетенции, опыт, ключевые качества. Все то, что вы описывали в предыдущих главах в упражнениях про уверенность. Самопрезентация может быть очень легкой, нативной. Для нее не нужна какая-то особенная подготовка или особый случай. Далее я хочу перейти к части, где расскажу, что делать и как проявляться, если эта глава помогла вам осознать значимость и необходимость проявления для своего финансового благополучия. Есть несколько простых способов предъявлять себя миру. Начните с них и как можно скорее. Это необходимо прежде всего для вашего роста как личного, так и финансового. Способ первый. Проявление в социальных сетях. Очень сложно взрослому стать заметным в одночасье, но это можно сделать шаг за шагом. Первое проявление, которое мы делаем в профессиональной области, это обозначение, кто я, чем занимаюсь, почему я в этом хорош, с чем ко мне можно обратиться и каких результатов мы можем достичь. Эту схему вы можете применить для своей самопрезентации в социальных сетях. И чтобы вам было проще сделать этот шаг, можно начать со слов, что вы сейчас слушаете книгу «Ир Подрез», здесь есть такое задание написать о себе и своих компетенциях в соцсетях, и поэтому вы сделали этот пост. Сделайте это сегодня, потому что чем дольше мы откладываем, тем больше сопротивления ощущаем. Способ второй. Экспертное проявление внутри своей компании. Вы уже определили свои уникальные таланты в работе, и чтобы проявиться, нужно пойти дальше. К примеру, предложить новый корпоративный проект или взять на себя работу по уже имеющимся задачам в рамках вашей экспертности. В общем, чтобы вас заметили, нужно быть инициативным. А там и до повышения рукой подать. Способ третий. Проявление и самопрезентация внутри сообществ. Сообщества созданы для знакомства, а также объединения по целям и интересам. Я с радостью наблюдаю, как участники Подрез Комьюнити и Подрез Академи делятся своими идеями, как зарождаются дружбы и часто новые бизнесы и новые крутые коллаборации. Простой шаблон самопрезентации, которым вы можете воспользоваться. Как вас зовут, чем вы занимаетесь, почему вы в этом хороши, три коротких факта. Чем вы можете быть полезны участникам, в чем нужна вам помощь, кто мог бы быть вам полезен. Сейчас мне важно еще немного проговорить про психологические особенности, которые часто стопорят наш финансовый рост. В первых частях книги мы разбирали много ваших личных убеждений, в том числе анализировали вторичные выгоды. Только что мы говорили о вашей проявленности в социальных сетях, в сообществах и в компании. Эта самая проявленность и самопрезентация на самом деле есть не что иное, как продажа вас и вашей экспертности. Если понимать и воспринимать их так, то стыд и страх сами будут отпадать, потому что нет ничего стыдного и страшного в том, чтобы просто рассказывать классно и интересно о себе, а не думать, что это что-то такое ужасное только для продавцов, маркетологов и так далее. Научившись проявлять и презентовать себя как профессионала и свое дело, которое искренне любите, вы автоматически учитесь владеть продажами, а значит и своим финансовым благополучием и ростом. Причем под продажами я подразумеваю все процессы. От просьбы повысить зарплату начальника до продаж клиентам в собственном бизнесе. И там мы сталкиваемся с необходимостью погружаться в процесс. Многие люди хотят делегировать продажи, потому что им неприятно ощущать эмоции, которые у них поднимаются во время процесса. Но от продаж никуда не убежать. Мы постоянно себя продаем. Свои идеи, мысли, желания, мировоззрение. Нам нужно уметь продать друзьям идею о походе в кино вместо поездки за город. Или мужу о покупке новой кухни. Процесс будет ровно такой же, как продать клиенту идею воспользоваться вашей услугой или о повышении зарплаты вашему начальнику. И если вы не владеете продажами на работе, то и в жизни, скорее всего, все время не ваши идеи в приоритете. Поэтому давайте с этим разбираться, чтобы получить финансовый результат как можно скорее. Ну а для того, чтобы еще глубже разобраться, как этот навык развивать и делать твердым, чтобы управлять своими финансами системно, стабильно, уверенно, приглашаю вас в следующие главы. 3 минуты саморефлексии. Какие 3 тезиса вы бы точно хотели осветить в своей самопрезентации?